кабинет Спиридоновича. Табачный чад, фиолетовое сияние трубок дневного света на потолке, зеленые пыльные шторы, метраж 3 метра на 3, и если учесть, что крейсерский вес Спиридоновича далеко за сотню, а стол у него по площади двуспальная кровать, а не стол, то мне остается маленький пятачок возле двери и стойка смирно. Спиридонович поднимает на меня чуткие носорожьи глаза. На сплющенном носу его чудом держатся маленькие, кажущиеся игрушечными очки. «Ну чего?» — хрипит он багровей лысиной и ворочая из угла в угол щербатого рта потухший окурок. «Я Спиридоновича от души уважаю. Бывший десантник, боевой комбат, 6 ранений, орденов, как у маршала. В общем, мужик. Объясняю. Я с ним откровенный и безо всяких затемненностей. Про недостаток средств, про победу и Волгу». «Волга», — рычит Спиридонович. «Хорошо жить хотите, молодой человек. Весной холодильник мне на дачу отвезешь, понял? Если холодильник, да еще вас, рессоры не выдержат», — шучу я, и, получив от начальства «Окей», спешу к победе. Возле машины бродят Эдик и Мишка, от скуки колотя ногами по баллонам. Времени в обрез. За руль по случаю гололеда и лысого протектора садится Михаил, как-никак гонщик, мастер спорта. Эдик располагается на заднем сиденье, зябко кутается в шубу и, сглатывая холодную слюну, ворчит, что за помощь такого рода надо брать сотенную, а тут еще мороз, он в тонких носках, к тому же страдает бронхитом и язвой желудка, а идет, между прочим, на риск. И кинуть могут, и куклу дать. Вообще оба ХСС. «Глохни, падла», — говорю я с блатным акцентом. «Дороги не будет». С Эдиком я управляюсь запросто, грубо, развязно, а чуть что, сжав губы и набычившись, иду на него с гаечным ключом, и тогда он визжит, что я псих, дурмашина, и подчиняется. Я по роду Эдиков знаю. В их мире, где царит сила, голова в почете, если сидит она на крепкой шее. И потому интеллигентствовать не приходится. Эдик на меня в обиде. Как первая жертва парапсихологии. Ни в какое чудо он, естественно, не поверил. Головенка его привыкла мыслить категориями реальными. Но сотни жаль. И он упорно гадает, каким это образом его провели. Пусть. Победа, пробуксовав на месте, вылетает на проспект. Пищат шины. Ай-яй-яй-яй-яй. Мишка ездит лихо, то по газам, то по тормозам. «Сейчас кокнемся», — ноет Эдик. «Гонщики чертовы! Не продадим шарабан! Хоть выпить поставишь?» «Поставлю», — говорю я раздраженно. Мишка рвет передачи, как взбесившийся черт, и мне жалко машину, хотя все равно отдавать в солдаты. Но ведь сколько она родная прослужила. Дедок на ней ездил. Каждый раз, как сажусь в нее, вспоминаю деда, детство, семейные наши поездки по грибы, к морю. Любил меня старик, и я всегда тянулся к нему. Это был добрый, мудрый гений моего детства. Старый, больной, но таким я понимаю его сейчас. А тогда, птенцом, я млел под надежным его крылом, хранимый, утешаемый, и думал, что это навечно. А оказалось, ничего вечного и в помине нет. Такие дела. А тут в этой машине осталась его часть, живая, настоящая. Труд его рук, касавшихся каждого винтика, запах его родной, далекий. А та зола в урне, стоящей в нише стены крематория, это уже не дед. Так, немудренный символ памяти об умершем. И страшненький такой символ нашего времени, когда все надо компактно и экономно, потому что ничего ни на что и никому не хватает, в том числе и места, ни мертвым, ни живым. Пакостно на душе, слезно, тоска. И поделиться хочется, но с кем? Смотрю в зеркальце. На заднем сиденье полулежит Эд, с головой утопая в шубе, скрипит зубами. Мишка, ровно отвердев сосредоточенным лицом, гонит машину в крайнем левом ряду по набережной. И приехали. Свисток. Сую товарищу техпаспорт. отыскиваем доверенность, и Михаил, поджав загривок, трусит к грозному постовому, украшенному белыми ремнями, белой кобурой и белыми крагами. Эдик философски ухмыляется, наблюдая за жестикуляцией оправдывающегося компаньона. Тот возвращается покрасневший и взъерошенный, хныкает. Дыру пробили. «Не грусти, кореш!» — сипло с усмешечкой высказывается Эдуард. «Это большое удобство. Теперь будешь талон на вешалку вместе со шляпой вешать. Ха-ха!» Жалости в этом человеке нет. К рынку подъезжаем осторожно. Шоферю теперь я. С трудом встраиваюсь на свободное место, но тут Победу заносит задом на гололеде, и она тюкает в дверь соседа-москвича. Из машины тут же вылетает какой-то хрен в андатровой шапке, свитере, кожаном пиджаке, начинает разоряться и махать руками. Рот у него полон жевательной резинки и золотых зубов. Осматриваем повреждения. Еле заметная царапинка. «Царапинка», — говорю я. «Да тут за каждую царапинку 1000 сбавляют», — блестит оскал из ценного металла. «Гони четвертной или давай гаи. Снятие двери, шпаклевка, покраска, установка». Сходимся на 10 рублях. Я уплачиваю и сажусь за руль. Молчим, курим, мерзнем. Гудит печка. Рынок забит машинами, как улей пчелами. Сухая колкая поземка осыпает ветровое стекло. Мнутся на ветру серые фигуры, приценивающихся.